Глава 36. Ярослава. Утро понедельника. Будильник звенит, и я резко распахиваю глаза. Несколько секунд слепо смотрю в потолок, осознавая, какой сегодня день. День Икс. День, когда все решится. День, когда станет известно, кто выйдет победителем из этой безумной гонки. Хотя чего тут гадать? Если Тамерлан действительно подкупил членов комиссии, у меня нет ни единого шанса. Рывком сажусь на кровати, растираю помятое лицо руками. Встаю. Тело отвечает протестом на каждое движение. Голова тяжелая, мышцы ноют, чувство тревоги растекается по венам свинцовой тяжестью. Пульс долбит в висках, а в сердце – зияющая чернотой дыра. Бессонная ночь не прошла даром. Я ворочалась, считала овец, переключала мысли. Ничего не помогало. Заснула лишь под утро. Но думала я совсем не о проекте. И даже не о том, как переживу поражение. Почему он это сделал? Вот какой вопрос мучил меня всю ночь. Почему этот сильный, умный мужчина выбрал такой гнусный путь? Неужели все это ради того, чтобы доказать что-то мне? Или доказать самому себе. Или чтобы потешить собственное самолюбие, одержав победу над беременной женщиной? Смешно. Плетусь на кухню, включаю кофеварку. Пока она варит мне кофе, я варю в голове идиотские мысли о Тамерлане. Неужели настолько не верят в свою команду и собственный проект? Или дело не в проекте? Он ведь смотрел на меня с такой нежностью в тот вечер, когда здесь была кнопочка. Гладил мой живот, говорил с нашим малышом. Делал это так, будто хотел быть частью этой семьи. А потом... Мысль обрывается. Меня охватывает очередная волна горячего гнева. Эмоции поднимаются к поверхности, булькая раскаленной лавой где-то в горле. Как он мог так поступить? Подкупить комиссию? Это предательство. Это подло. Это низко. Это недостойно мужчины. Это... «Хватит!» – резко произношу вслух, хлопая ладонью по столешнице, словно пытаюсь поставить точку в этом разговоре с самой собой. «Хватит!» Я запрещаю себе думать о Тамерлане в любом контексте. Сегодня я должна быть собранной и сфокусированной на главном. Сегодня я выйду туда и приму результат с гордо поднятой головой. Даже если это будет поражение. Не будет сцен, не будет истерик. Если я проиграю... то сделаю это красиво, как и полагается уважающей себя женщине. Наливаю себе кофе и отставляю на стол, чтобы остывал. Ухожу в душ. Горячая вода сильным напором тугих струй разбивает напряжение, которым сковано все мое тело. Смывает усталость, разгоняет в голове. Одеваюсь в вафельный халат. Делаю укладку, макияж. Важен каждый штрих. Идеально выведенные стрелки. Ровный тон лица. Легкий румянец, подчеркивающий скулы и придающий лицу здоровое сияние. Это не просто косметика, это броня. Сегодня я должна выглядеть так, словно мне все нипочем. Я в танке, вот. Вскоре из зеркала на меня смотрит другая Ярослава. Женщина, которая не сдалась и не сломалась, несмотря ни на что. Да, я устала, я вымотана до предела. Я держусь на последней, истошно вопящей нервной клетке. Но я не сломлена. Это я ясно вижу в своих глазах. Улыбаюсь своему отражению. «Давай, девочка, ты справишься. Ты сделала все, что могла». Сажусь за стол с кружкой кофе. Беру в руки телефон. В общем чате нашей команды уже кипиш с утра. Все на нерве. И только Женя многозначительно отмалчивается, решив, видимо, как и я, что исход этой битвы уже предопределен. Жму значок микрофона и записываю голосовое сообщение. Доброе утро, коллеги. Сегодня очень важный день, и я хочу напомнить вам, что независимо от результата, мы проделали колоссальную работу. Этот проект – наш общий успех. Даже если он не выиграет тендер, я уверена, что он найдет свое место. У нас все будет отлично. Вы – большие молодцы, и я горжусь каждым из вас. Встретимся через 2 часа у офиса Рокотова. Останавливаю запись, прослушиваю ее и отправляю. Надеюсь, это придаст им уверенности. Через 2 часа все начнется и закончится. А пока я сижу с кружкой кофе и смотрю в окно, стараясь прогнать все страхи. Все будет ровно так, как должно быть. Подъезжаю к офису Рокотова, паркую машину и поднимаюсь на лифте на 40-й этаж к месту встречи с командой. Уже издалека вижу их. Лада, Женя и Оля стоят в небольшом полукруге, энергично о чем-то переговариваясь. Лица у всех бледные, почти сливающиеся цветом со стенами. «Доброе утро, девочки!» Лучезарно улыбаюсь. «Ну что, как настрой?» «Боевой!» Оля взмахивает планшетом в воздухе. «Я вчера до 2 ночи ковырялась с презентацией и готова поклясться собственной жизнью, что это лучшее, что я когда-либо создавала». «Отлично!» Киваю и перевожу взгляд на Ладу. «Как у нас с цифрами?» «Все под контролем. Я проставила актуальные данные за последний квартал. Доходность, рентабельность, расходы. Все проверено. Если кто-то из комиссии задаст вопрос, я точно знаю, что ответить». «Женя?» Женя поджимает губы. «Я сделала все, что могла. Визуализации в электроне и отрисованные от руки. Графики и схемы настолько понятны, что врубится даже ребенок. Но...» «Все, никаких «но»!» Женя вздыхает. «Хорошо, хоть что не проболталось остальным. Иначе боевой дух нашей команды грозился бы пробить дно». Расслабляю плечи и делаю глубокий вдох. «Вы потрясающие! Мы это сделаем!» Оглядываюсь. «А где же виновник смуты? Странно. Я думала, он первый сюда прискачет. Неужели опаздывает? Очень на него не похоже». «Девочки, а Тамерлан Айдарович уже здесь?» Девчонки переглядываются. «Нет, мы его не видели». «А кто-то вообще видел его команду?» Лада качает головой. «Нет, вообще никого». «Очень странно». Бормочу, гадая, что это может значить. Что он опять задумал? Может, решил перенести презентацию в другое место, а мне случайно забыл об этом сообщить, чтобы наше отсутствие засчитали как автоматический проигрыш? В свете последних событий я даже готова поверить в подобную диверсию. Но прежде чем я успеваю додумать и докрутить эту мысль, из кабинета выходит молодая девушка. «Доброе утро!» – улыбается она широко и дружелюбно. «Члены комиссии готовы вас принять. Пожалуйста, проходите». Киваю, пропуская девочек вперед, а сама не свожу взгляда с дверей лифта, все еще надеясь, что Тамерлан появится в последний момент. В груди разрастается какое-то странное чувство тревоги. «Проходите, пожалуйста», — повторяет девушка, и мне не остается ничего другого, кроме как проследовать за своей командой. Вхожу в просторный кабинет. За длинным столом сидят 3 членов комиссии. «Доброе утро, Ярослава Андреевна!» «Доброе утро!» Пытаюсь улыбнуться в ответ, но выходит криво и жалко. Роман Рокотов, глава комиссии, дает своей секретарше короткий знак, и большой экран на стене вспыхивает. «Ну что, Ярослава, вы готовы начать?» Мну в руках папку с документами. «Конечно, но, простите, а мы не будем ждать Тамерлана?» Рокотов переглядывается с коллегами, удивленно поднимает бровь. «Я думал, вы в курсе. Тамерлана сегодня не будет», — хмурюсь. «А его команда? Мы можем дождаться хотя бы их?» Роман вздыхает, покачивая головой. «Ярослава Андреевна, Тамерлан и его команда отказались от участия в конкурсе». Эти слова звучат, как гром среди ясного неба. Не знаю, что ответить. Новость настолько неожиданна, что у меня буквально пропадает дар речи. Он отказался? Почему? И как давно он принял такое решение? Я... Взгляд мой рассеянно блуждает по лицам членов комиссии. «Прошу меня извинить, я должна сделать один важный звонок». Выбегаю из кабинета. Адреналин бурлит в крови. Сжимаю в пальцах телефон так крепко, что костяшки белеют. Набираю Тамерлана. Он берет трубку почти сразу, будто знал, что я позвоню. «Что ты творишь?» Выпаливаю, не сдерживаясь. «Похоже, презентация началась, да?» «Да, началась, только вот тебя здесь нет». «Нет. И не будет. На миг теряюсь от его уверенности. Что за перформанс ты устроил? Почти кричу. Зачем это все? Ты победила. Ты трус. Ты поступаешь нечестно, Тамерлан. Ты просто слился, не захотев бороться, не захотев идти до конца. Он вздыхает в трубку, и в его голосе появляется что-то почти нежное. Я никогда бы так не поступил, если бы знал, что твой проект хуже моего. Но я знаю, что он лучше. Если кто-то из нас двоих и достоин этой победы, так это ты. Это нечестно. Ты не оставил мне выбора. Ты решил за меня. Прости, но этот выбор я сделал за нас двоих. С остальной уверенностью. Еще крепче сжимаю телефон, на самом деле желая сомкнуть свои пальцы вокруг шеи Тамерлана. И как давно ты решил, кто из нас двоих победит? Ты действительно думала, что я могу отобрать у тебя компанию? Тихо смеется. Значит, настолько плохо ты обо мне думаешь, да? Я не понимаю, что забавного он находит в этой ситуации, и от этого раздражаюсь еще сильней. Зачем тогда вообще устраивать этот конкурс? Это какой-то фарс. Как бы ты ни пыталась убедить себя в обратном, Яся, но ты боец. Однако ты часто забываешь об этом. Ты способна мобилизовать все свои ресурсы только в условиях жесткой конкуренции. Я лишь создал для тебя такие условия. И теперь я уверен, твой проект одержит победу не только над моим, но и выиграет этот тендер. Яся, ты не просто рисуешь линии, ты создаешь собственные миры. Миры, в которых людям комфортно и хорошо. Это дар, Яся. И ты не должна останавливаться на достигнутом. Дерзай, фирма теперь полностью твоя. Не успеваю ничего ответить. Тамерлан сбрасывает звонок. Стекаю по стене на пол. Поднимаю глаза к потолку. Потолка не вижу. Вообще ничего не вижу. Все плывет, теряя форму, теряя смысл. Закрываю лицо дрожащими ладонями. Они почему-то становятся мокрыми. На секунду мне кажется, что я даже ненавижу Тамерлана за то, как он со мной обошелся. Устроил целый спектакль, чтобы я... Чтобы я создала свой лучший проект. Кажется, Тамерлан читает меня, как открытую книгу. Знает меня лучше, чем я сама. Знает, куда ткнуть, чтобы я сжала зубы и сделала еще один шаг вперед. И подталкивает туда, где мне больно. Но лишь для того, чтобы я могла стать сильней. Не хочется этого признавать, но правда лежит где-то под всеми этими слоями обиды, усталости и раненой гордости. Все ясно, как день. Никто и никогда не поднимал меня так высоко, заставляя забывать о страхах и сомнениях. Он всегда знал, как дотянуться до меня. И несмотря на весь мой гнев, обиду, несмотря на этот цирк, который он устроил, я люблю. Собравшись, поднимаюсь на ноги, ловлю свое отражение в стеклянной панели и расправляю плечи. Провожу пальцами под глазами, вытирая тушь. Прямо сейчас это не имеет значения. Главное – вернуться в этот кабинет и доказать самой себе, что мой проект достоин победы. А что будет потом, я не знаю. Но обязательно придумаю. Потом.